Была ночь. На углу Невского и Фонтанки остановился черный таксомотор. У рулевого колеса сидел шофер небольшого роста в толстых перчатках, скрывавших его руки, и в странной, чересчур плотно облегающей тело меховой дохе. Круглые дымчатые очки закрывали верхнюю половину его физиономии, но, вглядевшись пристальнее, можно было убедиться, что шофер не человек, а рослый сибирский кот. Кайф. Над крылья. Крылья какие-то. А, да? Манипулировать с бедными людьми. Вдруг так и вышло. Ужас какой. И сеет хаос таким образом. О. А ты знаешь историю про синий ноготок? Чего? Про синий ноготок. Нет. Я немножко опасаюсь, но расскажи, пожалуйста. А я не помню. Я помню, что была очень страшная история про синий ноготок. Что была какая-то девочка, у нее был синий ноготок, и она умерла. Если будет синий ноготок, то тебе реально хана. О, мой гад. Это очень страшная история, и ее рассказывали в моем детстве. Как хорошо, что мой сын ее не слышал, когда прищемил палец. Вот, я тоже подумала сразу про прищемленные пальцы. А ты знаешь историю про колготки? Про колготки. Они кого-нибудь съели или задушили? Нет. Ты знаешь, что если ходить в колготках, в тонких, зимой в мороз, то они потрескаются, ввинтятся тебе, впечатаются в кожу, так да, что да, да, да, они да, точно. Прямо... А это что, неправда, да? А я не знаю, правда, я не проверяла, я с тех пор вообще так не делала, я боюсь. Да, это я помню эту историю точно. А про перила знаешь? А что с перилами? А что есть злоумышленники, которые в городе действуют, банда, которые вставляют бритвы в перила, и те, кто по ним потом съезжают, разрезают себе все просто, пополам себе все тело разрезают, и все, знаешь, что с ним потом происходит? Ничего хорошего. Кошмар. Нет, я знаю только про иголки, зараженные в кинотеатрах, вставленные в спинки стульев. Слыхала? Это нет, я не слыхала, и, честно говоря, если бы еще мне это рассказывали, я бы, наверное, совсем с ума сошла от ужаса. Но, в общем, вы, наверное, уже поняли, что это подкаст «Радио Сарафан», и в нем мы говорим о разных ужасных вещах иногда. Не всегда ужасных, но в основном ужасных. Мы говорим про страшные-страшные слухи и коварные-коварные сплетни. И мы не просто вдвоем об этом говорим. Кстати, меня зовут Аня Красильщик. У меня Ира Колесеевская. Мы не вдвоем про это говорим. Вы не думайте, что мы просто тут болтаем. Мы зовем в гости разных очень уважаемых людей. Историков, филологов, антропологов. Да, и разных других ученых. Для того, чтобы они рассказали нам какие-нибудь слухи и сплетни из прошлого. Да-да-да, минувших дней. И сегодня мы позвали нашего коллегу. Он не только историк, он такой историк-популяризатор, но и подкастер. У него есть подкаст очень знаменитый «Закат империи», зовут его Андрей Аксенов. И вот про один такой слух как раз Андрей сегодня нам и расскажет. Слух, который превратился в детскую страшилку с годами. Привет. Привет. Привет, ребята. Меня зовут Андрей Аксенов. Я ведущий подкаста «Закат империи». Там я рассказываю всякие интересные истории из времени Николая II. И сегодня пришел... Ну вот нам можешь, да, что-нибудь рассказать интересное из времени Николая II? Я специально для этого пришел как раз. Как удачно. Вот мы их позвали специально. А давайте я вот с чего начну. Попробуем вот так. Вспомните свое детство. Была ли у вас в детстве такая история, которую дети передавали друг другу? О том, что... Значит, в городе ездит черная «Волга», черная машина, даже не обязательно «Волга». И ни в коем случае нельзя к ней подходить, потому что там сидят какие-то таинственные люди, и они заманивают туда детей, и дети пропадают. И эту «Волгу» можно отличить, или черную машину, потому что у нее номер, номерные знаки с буквами ССД, что расшифровывается как «Смерть советским детям». У вас была такая история в детстве? Нет, нет, у меня не было точно. Не было такое, были другие тоже мерзкие, но не такие. Ну ладно, окей. Похожую я слышала про Берию когда-то, но этого я уже только когда взрослая была слышала. Но это, кстати, это не миф, это правда. То, что он вылавливал женщин, смотрел откуда-то с своего балкона. Мы, кстати, об этом тоже немножко поговорим. Я вам хочу вообще рассказать сегодня такой слух. Это скорее даже не сплетня, это такая городская легенда о черном автомобиле. И да, эта сплетня, кажется, дожила до 80-х и 90-х годов. Но впервые очень ярко она появилась в год революции. Точнее, конкретно в 17-м году, весной, как раз после того, как свергли царя. И стало в газетах появляться довольно большое количество заметок о неких черных автомобилях, а уж в народе разговаривали об этом очень-очень много. Я вам сейчас прочитаю, например, одну из первых заметок таких. Это Петербург у нас. 17 марта. То есть буквально царь только что отрекся. И вот заметка так звучит. В начале второго часа утра сегодня внезапно опять появился черный автомобиль. С Садовой улицы он стремительно помчался по Невскому проспекту. Сидевшие в автомобиле стреляли. Седаков было трое. Милиционеры и воинские патрули пытались остановить черный автомобиль. В перестрелке, которая продолжалась до угла Литейного проспекта, ранены были несколько прохожих. Автомобиль скрылся на Знаменской площади. И дальше начинает появляться много-много всяких заметок. Например, «Разбойники на автомобиле морского штаба». С подзаголовком началась ликвидация опаснейшей шайки «Громил и убийц», который тоже разъезжает везде на черном автомобиле. Обычно это происходит ночью. Чаще всего у этого автомобиля выключены фары. И эти люди обычно стреляют или по милиционерам, или просто по обычным людям. И буквально очень скоро такие же новости появились в Москве и в других городах. Вот, например, сразу тоже заметочка из Москвы. В Москве появился неуловимый черный автомобиль. В течение двух последних дней черный автомобиль разъезжает по улице Москвы и расстреливает милиционеров. Отмечено два случая стрельбы с автомобиля. Вчера милиционерами была сделана попытка захватить автомобиль, однако автомобилю удалось ускользнуть. Но это пока не дети, это пока что милиционеры в опасности. Да, это милиционеры, и разговор в 17-м году шел как раз только о милиционерах или о взрослых людях, и к детям эта история спустилась уже к концу 20 века, вот к 80-м годам. Да, изначально это такая городская легенда, довольно страшная, о том, что вот 17-й год, и много беспорядков, и бродят всякие люди по улице, и какие-то солдаты вооруженные, какие-то рабочие, и какие-то защитники старого режима, возможно, сидят на крышах, на чердаках с пулеметами и стреляют в них. Даже рассказывали про священников, которые сидят на колокольнях с пулеметами и стреляют в протестующих. И вообще, как бы в городе совсем неспокойно. И вот почти сразу еще появились такие загадочные слухи про черный автомобиль, который катается по всему городу ночью и стреляет в людей. И эти слухи продолжали развиваться. Мне это очень напоминает то, что сейчас происходит в стране Израиль. О, да? Ну, потому что, мне кажется, бесконечное какое-то количество слухов появилось о том, что, ну, не про автомобиль, но все время какие-то вещи происходят, и понятно, правда это или неправда, что кто-то в кого-то стрелял, что-то все. Ну, то есть мы можем увидеть в реальном времени, как этот механизм работает, и понять, что тогда происходило. Когда ничего не понятно, когда какое-то такое смутное время, видимо, очень много такого рода слухов возникает, которые совершенно невозможно проверить, и даже совсем фантастических. Да, это правда, и такие слухи часто возникают, но вот этот слух про черный автомобиль, он оказался довольно-таки своеобразным, потому что здесь есть яркий такой образ про этот черный автомобиль, и, кажется, за этим образом есть некоторые основания, потому что, в принципе, можно представить себе, что какие-нибудь бандиты ездят на этом черном автомобиле и в кого-нибудь стреляют. Да, тут как бы слух как раз не то, чтобы просто тебя могут застрелить на улице из-за беспорядков, потому что там какие-то подозрительные люди, а что есть вот какая-то таинственная сила. И при этом эти слухи настолько широко были распространены, что буквально действительно можно посмотреть газеты весны 17 года и совершенно без труда найти множество заметок, которые прямо обычно заглавлены «черный автомобиль» или «банда черного автомобиля». И, возможно, это сделано журналистами, потому что такие заметки сразу читались. Но, во-вторых, это показывает, насколько этот слух был распространен. И были, конечно, еще и издевательские заметки на этот счет, и разные фельетоны, которые это обыгрывали, и разные карикатуры рисовались, типа о вредных каких-то слухах, в которые верят какие-то недальновидные люди. Но никаких сомнений нет, что слух, эта сплетня, эта легенда, она была очень-очень широко распространена, и она как бы выглядела довольно пугающе. А можно себе как-то представить, что такое дороги Петербурга в этот момент, Петрограда? Там много вообще машин? Что такое вообще черный автомобиль? Это то, что ты видишь на каждом-каждом углу, или он там редко проезжает? Это супер-классный вопрос. И это как раз одна из важных составляющих этой легенды. Потому что в то время автомобилей было вообще не очень много. И да, далеко не все они были черными. И автомобиль — это нечто новое. Ну, конечно, к автомобилям уже привыкли. То есть они лет 20, наверное, появляются на улицах. А в 17-м году, ну, каждый день можно было их увидеть. Но действительно, на улицах городов чаще всего видели извозчиков с каретами на повозках каких-то. Ездили трамваи, но в основном по дороге ездили телеги. Или какие-то кареты, или какие-то повозки, запряженные лошадьми. Автомобиль — это редкость, это показатель высокого класса в плане того, что у человека есть деньги на этот автомобиль. Это довольно шикарное средство передвижения. Обычно человек, у которого есть автомобиль, сам его не водит. То есть это человек, который может нанять себе личного шофера. Плюс к этому, да, автомобиль еще надо где-то хранить, никаких автопарковок нету, поэтому есть у него какой-то свой гараж. То есть это такой, это показатель высшего класса. И, соответственно, во время революции С одной стороны, было ощущение такое, что это, ну, как бы буржуи, у которых есть автомобиль. И то есть враги народа, которые вот раньше вместе с царем душили народные массы, оно теперь-то пришло наше время. Но, во-вторых, что мне кажется еще важнее, автомобиль — это, с одной стороны, был такой символ прогресса, который появился совсем недавно. И с этой стороны... Это довольно интересно, это что-то загадочное, что-то непонятное. Мы не знаем, что от него ждать. Это можно сравнить с какими-то вещами, которые вот сейчас у нас появляются. Скажем, да, вот какие-то нейросети, которые рисуют картины. И тоже все пугаются, возможно, их, что это такое, как они прям разговаривают как человек. Или они рисуют картины как человек. Или мы потеряем все работу. Что же будет? А вдруг их будут использовать для обмана? И вот уже начинается история, как какая-то нейросеть сгенерировала голос мамы и попросила голосом мамы: у тебя денег, ты ей переслал. Или электросамокаты. Ну, кстати, автомобили немножко похожи на электросамокаты в этом смысле, потому что сейчас очень много, конечно, народу недовольны электросамокатами, что они везде разъезжают, что они едут с сумасшедшей скоростью, что они сбивают людей. Mm-hmm. И это тоже немножко похоже на автомобили начала 20 века, потому что дороги тогда, улицы не были приспособлены для автомобилей. Лошади ездили медленно, светофоров нигде не было, люди совершенно спокойно ходили по проезжей части, не было такого строгого разграничения и штрафов. Но тут появляются автомобили, которые несутся с огромной скоростью, они на пневматических шинах, что тоже довольно важно, то есть они очень тихие. Да? Да, сзади подкрадываются незаметно, сбивают людей и мчатся вперед и исчезают. И в них там сидит какой-нибудь богатый лихач с какой-нибудь красивой девушкой, не знаю, и вот они сбили человека и умчались куда-то. Такие заметки тоже часто появляются в дореволюционных газетах. И вообще, если посмотреть дореволюционные газеты, то, пожалуй, чуть ли не каждая авария в городе освещалось в газете, потому что это важное событие, и все об этом любили читать. Точно так же, как сейчас, авиакатастрофа обязательно освещается в газетах, потому что это редкость и что-то особенное. Вот, тогда это было похоже еще на автомобиль. То есть автомобиль — это, во-первых, что-то очень дорогое, богатое, которое есть только у богачей. Во-вторых, автомобиль — это символ прогресса и немножко пугающий символ прогресса, потому что мы не знаем, что от него ждать. Угу. А вдруг автомобили скоро захватят мир? Вдруг. Так и вышло. Ну, да. А в-третьих, еще это не просто символ богачей, а символ таких как бы лихих людей часто, которым закон не писан, которые могут сбить человека ради просто удали и, может, даже специально, чтобы похвастаться среди своих богатых друзей и уехать, и им за это ничего не будет. В общем, мы-то сейчас привыкли к автомобилям. Ничего такого. Автомобиль и автомобиль. Тогда нет. Автомобиль — это нечто особенное. И именно поэтому в 17 году как раз появилась легенда именно о черном автомобиле, потому что автомобиль — это не просто средство передвижения, это вот нечто объемное такое, с большим количеством каких-то ощущений, сформированных вокруг этого автомобиля. А они вообще были каких-то других цветов? Это было что-то редкое, черный автомобиль? Да, конечно, автомобили были других цветов. Мне сложно сказать в основном, каких цветов они были. Но автомобили совершенно точно были разнообразны. Я просто тебя спрашиваю, потому что в хронике, на фотографиях того времени, они, естественно, все черные. Поэтому почему-то я сейчас поняла, что я не могу себе представить в 17-м году какие бы то ни было машины, кроме черных. Наверное, это не так. Да-да-да, черный автомобиль — это не самый популярный цвет в то время. И больше того, в заметках газетных, которые издевались над этим слухом, часто было попытки как бы рационализировать его и говорили, что вот обычно эти черные автомобили появляются ночью в темноте. Вот в первой заметке, которую я прочитал, это было 2 часа утра. Ну, то есть в темноте ты не можешь часто разобрать, какого цвета был на самом деле автомобиль, и вот в этих заметках могло писаться, что... Ну, на самом деле-то они могут быть любого цвета, просто люди испугались и посчитали, что это тот самый черный автомобиль. Вот и все. Угу. Да, черный автомобиль — это не обязательно распространенный какой-то цвет. Это просто нечто пугающее, это какая-то дополнительная его характеристика, это черного автомобиля. Вот что еще можно добавить к образу автомобиля в 17 году. Потому что сразу же после свержения царя у автомобилей появилось еще одно как бы измерение в том, как их воспринимали люди, горожане Санкт-Петербурга. Есть такой генерал Врангель, известный белый, и у него отец написал довольно замечательные воспоминания. И в частности, этот отец, Николай Врангель, назвал вот этот период революции, мартовские дни, автореволюцией. И вот что он имел в виду. Я вам даже сейчас зачитаю, пожалуй. Все чаще и чаще, а скоро и беспрерывно, развивая необычную быстроту, гудя, грохоча, давая гудки, проносятся моторы, автомобили, платформы. Моторами тогда тоже назывались автомобили, а платформа — это он имеет в виду грузовик. Они переполнены вооруженными рабочими, солдатами, бабами, студентами. На крыльях автомобиля лежат на животе ухари воины с ружьями на прицеле. Толпа ревет «Ура!». Бабы машут платками, рабочие шапками, солдаты стреляют вверх. Вот обыденным ходом приближается автомобиль. В нем господин и дама. Вооруженная толпа заграждает путь. Автомобиль останавливается. Седоков вытаскивают, пролетарии в него садятся, и он при криках «Ура!» мчится дальше. Еще автомобиль, в нем военный. Опять становится стеной, но шофер увеличивает скорость, толпа дает дорогу, и он мчится дальше. Несколько выстрелов пускают вдогонку. Ранена ими женщина. Толпа ругает этих офицеров, которые, катаясь в автомобилях на народные денежки, калечат народ. Если спросить у людей в марте 17 года назвать какой-нибудь самый яркий образ революции, то они назовут переполненный автомобиль, который бесцельно катается по городу. Солдаты, которые восстали против царя и добились его свержения, и рабочие вот в эти мартовские дни захватили огромное количество автомобилей и катались действительно просто по городу в совершенно разнообразных направлениях. Есть довольно большое количество фотографий, как это выглядит. Автомобиль, представьте себе, дореволюционный автомобиль, такой с открытым верхом, у него большие-большие над колесами такие арки, как это правильно назвать? Ну, я думаю, что понятно. Над крылья. Крылья какие-то. Такие крылья над колесами. Вот. Этот автомобиль полностью заполнен народом, а еще на этих крыльях как бы лежат с двух сторон два человека с винтовками и целятся вперед. И вот таким образом они катаются, у них лопаются шины, ломается этот автомобиль, они из него вылезают и ловят какой-нибудь новый автомобиль, садятся на него и едут дальше. И это тоже было несколько пугающе, как бы со стороны каких-нибудь обычных горожан, интеллигенции, среднего класса. Это выглядело так, что просто какая-то неуправляемая народная масса делает какой-то фестиваль довольно страшный, пугающий, катаясь таким образом на автомобилях, поля беспрерывно вверх, бесцельно, безо всякой цели. Плюс к этому новое правительство мгновенно, значит, забрало автомобили у старого правительства и начало раздавать новым всяким появившимся мгновенно различным комиссарам, руководителям каких-то партий и так далее. И огромное количество автомобилей в этот момент поменяли своих владельцев, и на них ездили восставшие. И часто стреляли в разные стороны. И, скорее всего, некоторое количество автомобилей поменяло несколько рук и попали в руки не самых честных людей, которые могли их использовать для воровства и грабежей. Больше того, те же самые революционеры, солдаты и рабочие, их иногда можно было легко спутать с настоящими грабителями. Они иногда ими и были. И вот они вполне могли ночью под угрозой того, что вот мы революционеры, а вы буржуи, кого-нибудь ограбить. И сесть в чужой автомобиль. Или, наоборот, на этом автомобиле ездить. Или что-то такое. Ну, в общем, период марта 17 года — это период довольно большого хаоса. И один из ярких образов — это еще и автомобиль. Так вот, вот этот самый черный автомобиль, который ездит ночью и стреляет в людей, это уже не просто символ прогресса и богачей каких-то, которые давят обычных людей. Это еще символ вот этой революции, которая свергла царя, символ народной массы неуправляемой, которая захватила вот этот автомобиль у бывших буржуев-богачей и теперь катается на нем. И никто не может им ничего сказать, и они могут застрелить любого человека. И это даже еще страшнее, чем было бы до революции. Мне еще кажется, это такой символ будущего, которое новое, беспардонное, неизвестное, да, и вообще совершенно непонятно, что от него ждать. Это совершенно 100% именно так и есть. Да, это одновременно как бы и символ технического прогресса, и будущего, которое вроде бы уже наступило, но символ еще и нового социального будущего, потому что вот было прошлое, были цари, императоры, не знаю, дворяне, но во многих странах этого уже нету. В европейских странах парламенты, демократии, где-то царей свергают, и вот в России его тоже свергли. И это тоже в каком-то смысле прогресс в плане политическом или социальном, и как будто бы вот эти два прогресса, технический и социальный, соединяются вдвоем, и катаются теперь по городу, вооруженные винтовками, и это пугает довольно сильно, потому что ты не знаешь вообще, что с этим делать и что от этого ждать. А что, собственно говоря, в Петрограде в этот момент происходит? Это мы где-то внутри революции находимся, но в какой конкретный его момент? Да, ситуация была такой. Во-первых, идет Первая мировая война, но она где-то идет совсем далеко. И что там происходит, в общем-то, не очень, может быть, и ясно, и не очень-то и важно. В марте 17-го года в Петрограде восстали части военные петроградского гарнизона и рабочие. Они вышли на улицы, требуя свержения царя. И буквально в течение недели весь город оказался в руках восставших, и царь, будучи на фронте, поехал в столицу, в Петроград, но по дороге его поезд остановили в Пскове, и царь был вынужден отречься от престола, потому что и командующие фронтами, и депутаты Государственной Думы, и министры, и даже некоторые родственники царя говорили, что Николаю II надо отречься, никакого другого выхода больше нет. Царь отрекся, и мгновенно это произвело огромный праздник внутри Петрограда. Просто люди высыпали на улицу, все очень счастливы, что царь отрекся, что наконец-то исчезнет цензура, что вернут политических заключенных, что некомпетентные министры и генералы, которые никак не могут выиграть войну, наконец-то будут смещены, и туда сянут компетентные, умные люди, которые и войну смогут выиграть, и накормить людей, и прекратить инфляцию, и так далее. В общем, это то событие, которого какая-то часть России ждала несколько десятилетий. И во главе страны становится временное правительство. Угу. Это такие министры-либералы, которые готовят страну к новым каким-то изменениям, и вот по ходу дела нужно все равно страной управлять, и они что-то пытаются с ней делать. Но вот в марте пока что еще ничего не понятно, все это формируется на глазах, но, по крайней мере, ощущение такое в городе, если вы выйти, что все очень счастливы, все обнимаются, все поздравляют друг друга, сбивают, значит, с домов двуглавые орлы, скажем, или еще что-то такое. И у всех очень большая эйфория и очень большие ожидания. И в течение всего следующего года, следующих нескольких месяцев, это временное правительство будет постоянно меняться, оно будет постоянно находиться в кризисе, ожидания никакие они не оправдают, инфляция будет все больше, голода будет все больше, на фронте будут сплошные поражения. Еще через полгода к власти придут большевики и Ленин. То есть в марте ситуация такая, царь уже отрекся, но про Ленина вообще даже никто и не слышал, и не знает его фамилию и имя. Это абсолютно непонятный человек, который, кстати, еще даже и не приехал. Угу. Да, он сейчас только-только едет в Петроград и скоро наведет там шороху. Вот, но сейчас всем кажется, что все, начался новый мир. И не очень понятно, какой он будет, но наверняка он будет лучше, чем предыдущий. По крайней мере, так всем кажется. Ага, и тут по этому миру ездят черные автомобили, по всем палит. Да. И как раз днем все празднуют и радуются, а ночью появляется черный автомобиль, который ездит и стреляет в людей. Кстати говоря, основная часть этого мифа — то, что люди в этом черном автомобиле стреляют в милиционеров. Милиционеры — это кто такие? Это раньше были полицейские при царе, но полицейские очень плохие люди, потому что они помогали царю угнетать народ. И поэтому сразу же после того, как поменялась власть, полицию распустили, и вместо полиции возникла милиция. И милиционеры — это чаще всего добровольцы, которые взяли на себя охрану города. Они были сформированы в какой-то момент в определенные подразделения, у них организационная структура появилась. Но это часто были, например, студенты бывшие, или просто какая-то интеллигенция, или горожане. Но вот теперь они стали милиционерами, они с оружием ходят по улицам и защищают народ, и не дают старым полицейским вернуть-то власть. Так вот, еще и дополнительное измерение этого мифа про черный автомобиль, то, что этот автомобиль ездит и стреляет именно в милиционеров, в защитников новой власти. То есть, возможно, это сторонники старой власти, сторонники царя, монархисты какие-нибудь. Они мстят революционерам и убивают милиционеров теперь. И сеет хаос таким образом. Тогда это расходится с идеей про то, что это образ какого-то будущего. Тогда получается, что наоборот. Это еще и образ прошлого. Это образ прошлого. Но милиционеры — это же все-таки защитники, да? Они должны как бы в идеальном мире тебя защищать и вообще делать мир спокойнее. А тут черный автомобиль еще и милиционеров, которые тебе как-то хотят помочь, убивает. То есть совсем беспощадное. Все-таки, мне кажется, это про будущее. Мне кажется, тут сложно провести какую-то точную логику или смысл этой легенды, потому что тут все было спутано. Если вот на этот цвет обратить внимание, на черный цвет, то он еще связан с двумя большими группами. Одна группа из пугающего прошлого, вторая группа из пугающего будущего. Значит, если мы предположим, или, возможно, некоторые люди предполагали, что на этих черных автомобилях ездят защитники царя, монархисты, сторонники старого строя и убивают наших новых милиционеров... Это страшно. То, возможно, это представители черной сотни, которая тоже черная. А «Черная сотня» — это такая проправительственная монархистская партия, или даже несколько партий, точнее, которые были сторонниками самодержавия, которые были противниками революции, и они были очень сильно известны своим антисемитизмом и организацией еврейских погромов. Ну, и не только еврейских погромов, они, скажем, вполне могли и рабочие демонстрации разгонять, они занимались в том числе и политическим террором, и убили парочку депутатов Государственной Думы оппозиционных. То есть это такие довольно пугающие ребята. И они как раз черные, они сами себя называют черной сотней. Угу. А с другой стороны, черный цвет и черный флаг — это флаг анархии. И в то время появилось большое количество разных политических направлений и партий, которые агитировали на улицах людей, которые выдвигали свои программы, которые считали, что именно они должны будут управлять будущей Россией. И одно из этих политических направлений — это анархисты. Самый известный из них чуть позже станет Нестор Махно, у которого будет целое государство на юге Украины. И анархисты — это люди наиболее радикальные. Это люди, которые не останавливаются перед грабежами, потому что они считают, что правила, возможно, не должны работать. И если нам нужны деньги на строительство нового, скажем, какого-то государства, или даже, например, для разрушения старого государства, чтобы все люди были свободны и жили вообще без управления, без всего, то эта цель может быть достигнута любыми средствами, в том числе грабежами и убийствами. Анархисты еще с революции 1905 года были известны тем, что они нападают на людей, убивают их, грабят банки и на эти деньги продолжают революцию. И да, это люди, у которых самый главный флаг черный. И точно так же в этой легенде часто этот черный автомобиль был не просто черный автомобиль, а еще с развивающимся черным флагом. Ужас какой. Ну, давайте я тогда еще вот что расскажу. Эту легенду стали, конечно, использовать в своих целях разные политические силы. Потому что довольно легко, как бы, напуганных людей направить... Манипулировать бедными людьми. Да, все правильно. Направить их в нужную тебе сторону. Значит, одна из частей этой легенды заключалась вот в чем. Начальник городской милиции, вот как раз этих новых защитников революции, вспоминал как-то, что 3 марта его ночью разбудил комендант городской думы и передал ему пакет, на котором было написано совершенно секретно в собственные руки. И в этом пакете было такое вот сообщение. По сообщению членов Совета рабочих депутатов, и дальше фамилия перечисляется, сегодня ночью предполагается выезд черных автомобилей с черными флагами для обстрела милиционных постов. И дальше в этой записке были перечислены номера этих автомобилей. Ну, никто ночью не поехал и никого не обстреливал, но зато на следующий день арестован был автомобиль с номером из этого списка. Это оказался автомобиль депутата городской думы, которого фамилия была Козицын. Естественно, никакого отношения он к этому мифу не имел, ночью не разъезжал и никуда не стрелял, но вот как-то так получилось, что номер его автомобиля попал в этот список, и его арестовали мгновенно и отвезли вот в эту милицию. Но потом отпустили через некоторое время, когда разобрались, что он никакого отношения к этому не имеет. Так вот, газета «Правда» сразу же воспользовалась этим случаем и написала свою заметку «Люди черного автомобиля». Там описывался этот миф, что вот ездит по городу черный автомобиль, и что там люди, как известно, стреляют в мирных жителей, и все этого автомобиля боятся. Но никто не знает, что это за люди. Так вот, недавно выяснилось, кто это за люди. Это, оказывается, вот был арестован депутат городской думы. Это вот те самые буржуи, которые управляли нашим государством столько лет. Это вот эти царские бывшие какие-то там прихвостни. Вот кто они. Они мстят нам, революционерам. И вот кто водит эти черные автомобили. Необходимо бороться с этой контрреволюцией и со всякими старыми царскими прихвостнями. Такая вот история. Помощник комиссара милиции в автомобиле вместе с какими-то своими людьми ехал по Невскому проспекту. И вот они ехали, а по дороге у них лопнула шина. А когда шина лопается, происходит такой громкий звук, похожий на выстрел. Но водители и пассажиры не обратили на это внимания, подумали, наверное, ну ладно, доедем до гаража, может, там поменяем, ну, неизвестно. В общем, они поехали дальше. Да, но прохожие услышали этот звук, и подумали, что это выстрел. И они увидели автомобиль, который быстро удаляется. Дежурные милиционеры, которые стояли на улице, начали свистками привлекать внимание других милиционеров и прохожих. И в итоге началась погоня за этим автомобилем. А автомобиль ехал, не обращая никакого внимания, что за ним погоня, потому что, ну, сирен тогда не было, ничего такого не было. В общем, все довольно сильно возбудились, и милиционеры, которые стояли на Невском проспекте, тоже слышали эти свистки, видели этот автомобиль, который едет вперед, удаляется, и они начали стрелять в него. Потому что думали, что это как раз и есть те самые бандиты. Стреляли они не особенно метко, и попали в лошадь, проезжавшего мимо извозчика, и убили ее. Началась там паника. Один из прохожих, спасаясь, он думал, что он спасается от выстрелов из черного автомобиля, а на деле он спасался от выстрелов, собственно, милиционеров. И вот этот человек тоже попал под лошадь. Такие дела. Но что можно сказать? Что вот эти заметки газетные и какие-то слухи, которые были о черных автомобилях, они к лету 17-го года уже исчезли. Они почти не встречаются. Так что, наверное, это как часто бывает с разными городскими легендами и слухами. Сначала все люди говорят об этом, но потом как будто всем то ли надоедает, то ли времена меняются, то ли интересы меняются. И все забывают про старый слух и начинают распускать какие-то новые слухи. Боятся новых вещей. Так что про черный автомобиль летом 17-го года уже почти никто не вспоминал, но, по крайней мере, не так ярко, как весной 17-го года. Черный автомобиль начал появляться, правда, в литературе. Да. Например, у Александра Грина есть рассказ, который так называется «Черный автомобиль». И знаете, о чем он? Конечно, о черном автомобиле, который разъезжает ночью, и этим автомобилем владеет некая банда. И самый главный человек в этой банде, у него была фамилия Косоворотов, а все остальные члены банды были кошками и котами. Я вам сейчас зачитаю кусочек из этого рассказа. Была ночь. На углу Невского и Фонтанки остановился черный таксомотор. Таксомотор — это автомобиль такси. У рулевого колеса сидел шофер небольшого роста в толстых перчатках, скрывавших его руки, и в странной, чересчур плотно облегающей тело меховой дохе. Круглые дымчатые очки закрывали верхнюю половину его физиономии, но, вглядевшись пристальнее, можно было убедиться, что шофер не человек, а рослый сибирский кот. А заканчивался этот рассказ тем, что милиционеры убивают этого негодяя Косоворотова, главаря банды, и после того, как милиционеры его убивают, его кот съедал сердце своего главаря. Какая-то булгаковщина. И, закутавшись в плащ, уходил прочь. Так кончается этот рассказ. Боже, я сначала думала, он детский. Ну да, возможно, действительно. Ну, в общем, с этого момента примерно этот слух начинает переползать в рассказы, в различные фантастические. Он, правда, встречается еще в некотором количестве рассказов. И потом, в течение всего 20 века, слухи о черных автомобилях начинают потихонечку всплывать периодически. Честно говоря, сложно сказать, насколько они были связаны именно вот с этим слухом о черных автомобилях 17-го года, потому что они видоизменялись. Но, возможно, если они никак не связаны, то они возникали по схожим причинам. Но я думаю, что, наверное, самый главный и самый пугающий, даже не слух, а это скорее реальность, про черные автомобили, они относятся к 30-м годам. Вы понимаете, о чем я говорю, конечно? Воронок. Да, вот черный воронок, который приезжает ночью и забирает людей. И это вот, да, НКВД приезжало и арестовывало людей. Но еще был слух, например, про Лаврентия Берия, который тоже ездил на черном автомобиле по городу и высматривал молодых девушек, и потом их приглашал в свой автомобиль, и они пропадали там. Я в самом начале рассказывал про вот этот детский слух из 80-х годов, который дети рассказывали друг другу в детских лагерях. Да-да. Про машину с номером «Смерть советским детям», ССД. Вот какой-то такой пугающий автомобиль, который катается по городу. Так вот, в одной польской газете собирались городские легенды, и там, в частности, было рассказано о том, что в 70-е годы ездила черная «Волга» по городу, и пассажиры автомобиля похищали детей для продажи их на органы. Такой был слух. И там могли ездить иногда священники, иногда КГБшники, иногда даже вампиры. Это вот, по крайней мере, в польской статье об этом рассказывается. И иногда говорил, что у этой «Волги» белая полоса, по которой можно ее отличить, или что там она обязательно зашторена, то есть окошки у нее зашторены. Эта легенда чуть-чуть изменилась и продолжалась даже в 90-е, но в 90-е это уже была не «Волга», а «БМВ». Да, и похожие истории рассказываются, оказывается, в Монголии тоже, примерно в 70-80-х годах, и там тоже назывался именно «Волга», которая ездит по городу и похищает людей. Дорогая правительственная машина, чиновники на ней ездят на «Волгах». Угу. Насколько я знаю, в Советском Союзе черные «Волги» считались прям прерогативой чиновников. Вроде бы обычный человек на черной «Волге» не ездил. Угу. То есть можем ли мы, разглядывая эту легенду в разных ее вариациях, примерно понимать, чего люди боятся в это время? Можно ли, посмотрев, кто в данной легенде ездит на черном автомобиле, примерно себе представить, кто представляет с точки зрения там обывателя опасность в этот момент? Мне кажется, что, судя по тому, что Андрей нам только что рассказывал, одни боялись одного, другие другого. И каждый вкладывал в этот образ свой какой-то страх. У кого-то это страх старого, у кого-то нового, у кого-то это страх каких-нибудь буржуев, у кого-то это страх, наоборот, революционеров, разве нет? Да, мне тоже так кажется. Мне кажется, что больше всего в этом истории люди показывают, что они боятся неизвестности. Это же все появилось в какие-то перемены, и у людей вроде бы вот есть какой-то свой образ жизни, понятный и привычный. И тут, во-первых, произошла революция, а во-вторых, есть какие-то люди, которые хотят тебе зла, и ты не знаешь, что от них ждать. Это люди могут быть, да, сторонники старого строя, которые, может быть, хотят мстить тебе, хотя ты вообще, может, ни при чем. Или, может быть, это какие-то взбунтовавшиеся солдаты или рабочие, которые захотят тебе мстить, потому что ты буржуй, хотя ты буржуем не являешься. И мне кажется, в основе этого слуха какая-то пугающая сила стихийная, с которой ты не знаешь, что делать. И одновременно эта сила, мало того, что какая-то людская сила, она еще одновременно с этим как бы сплавлена с какой-то вот механической угрозой, да, что это какая-то машина, которая непонятно как устроена, как-то она ездит без лошади, на огромной скорости, и кто его знает вообще, чего она может, эта машина. Ну да, я имела в виду, что если мы смотрим на польский вариант этой, да, легенды, то там вдруг появляются священники, а еще там появляются вампиры, а еще там кто-то третий. КГБшники. КГБшники. Как будто бы вариации того, что в этом обществе в данный момент самое-самое страшное. А если посмотреть на советский вариант этого мифа, то там ездят черные «Волги», то есть самая страшная сила, возможно. Это какие-то правительства, имеющие, ну, какие-то связи с правительством люди. Я нашел еще слова Максима Горького, которые он записал в своем дневнике в октябре 17 года. То есть с момента отречения царя и вот этих всех слухов про черные автомобили прошло уже полгода. Все в стране ужасно устали от неурядиц, от этого временного правительства, которое никак не может ничего устроить, от голода, от высоких цен, от проигрышей на фронте. И, в общем, если весной всем казалось, что ура, классно, что царя свергли, начнется новая жизнь, то к осени все уже думают, ну, новая жизнь, может, конечно, хорошо, но вот классно было бы, если у нас денег хватало для того, чтобы хлеба купить. И на этом фоне начали ходить слухи о том, что большевики скоро захотят сделать переворот и захватить власть. И вот что пишет Максим Горький незадолго до этого переворота большевиков. «Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит выступление большевиков. Значит, снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках. Вспыхнут, начнут гадить, отравляя злобой, ненавистью, местью все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухой жизни, ложью и грязью политики. Люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции». Вот что он здесь написал, довольно апокалиптический сценарий, особенно от Максима Горького, которого мы вроде как знаем как большевика и сторонника пролетарской революции, но я все равно хочу здесь обратить внимание, что начинает он с того, что опять дает нам вот этот образ грузового автомобиля, который будет тесно набит людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках. Дрожащие от страха руки — очень какой-то образ крутой, что люди, которые несут опасность, это люди, которые сами очень напуганы. А последний раз такая история фиксируется как раз в 80-е годы или, например, сейчас что-нибудь такое существует? Честно говоря, я не знаю, насколько эта легенда распространена сейчас. Может, вы спросите у своих детей, может, они вам скажут, может, они ее слышали. Но статистика, которую я нашел, говорит вот о чем. Значит, дети, родившиеся в 40-х и 50-х годах, они эту историю вообще не знали. Среди детей, родившихся в 60-х годах, эту историю слышали 13%. Детей в 70-х годах 25% и детей 80-х годов 30%. И дальше этот процент начал уменьшаться, и в 90-е эту историю рассказывали. Про нулевые у меня нет свидетельств, так что самый пик этой вот легенды про черную «Волгу» с номером ССД, смерть советским детям, он пришелся на 80-е годы. Ну что ж, посмотрим, что дальше будет. Спасибо. Спасибо огромное. Да, пожалуйста. Я очень рад. Вообще, это, конечно, супер благодатная почва для всяких разных исследований и рассказов интересных, детские страшилки, так же, как весь остальной фольклор и взрослые, и детские. У нас на эту тему было несколько уже разных лекций и подкастов. Например, есть детский курс антрополога Михаила Алексеевского о современном фольклоре, и там есть супер лекция, которая называется так: «Страшилки. Почему мы боимся ведьм, Фредди Крюгера и синих китов?» А еще у нас есть подкаст «Футь-футь-фу» про всякие разные современные приметы, поверья и обряды. И там антрополог Александра Архипова, признанная иностранным агентом, в частности, рассказывает тоже про всякие разные взрослые и детские страшилки. Называется этот выпуск «Черная-черная комната и зеленые глаза». А еще у нас есть целый цикл материалов, которые мы ежегодно делаем к Хэллоуину в районе 31 октября. Он называется «Страшные истории». А еще у нас был, если вы вдруг пропустили, выпуск нашего подкаста «Радио Сарафан», в котором Борис Иванович Колоницкий рассказывал про слухи об императорской семье, которые ходили до революции. А я хочу сказать, что если вдруг вы не слышали подкаст Андрея, который называется «Закат империи», то обязательно послушайте его. Он очень-очень классный и очень знаменитый. А кроме того, у Андрея недавно вышла книжка в издательстве «Самокат», которая так и называется «Слухи в империи». И там тоже можно прочитать кучу разных историй. Она как бы детская, но, мне кажется, взрослым тоже будет ее интересно почитать. Она еще очень красивая. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы выходим каждые 2 недели. И очень благодарна вам, что вы нас слушаете. Мы сделали этот выпуск вместе с редактором Дмитрием Голубовским, выпускающим редактором Екатериной Тарасовой, фактчекером Юлией Гизатуллиной, расшифровщиком Кириллом Гликманом и звукорежиссером Алисой Сливинской. До встречи. Всем пока. Пока.